Септе не нужно было уточнять, о ком именно она говорит. О Шагриджой, девушка, ставшая бичом всей жизни Септы, да и самой Кэт. Девушка категорически отказывалась принимать то, чего от нее ожидали как от благородной леди королевства. Она категорически отказывалась одеваться должным образом, дошло даже до того, что она сожгла платья, которые доставила ей Кэт. Ее манеры были отвратительны, что она доказала, когда однажды ночью перебрала нескольких гвардейцев. И вместо того, чтобы заниматься женскими делами, такими как шитье или обучение ведению домашнего хозяйства, она постоянно искала тренировочные площадки, чтобы подраться, или искала колдуна, чтобы пристать к нему с просьбой научить ее. К счастью, он отказался. При обычных обстоятельствах Кэт изгнала бы девушку из Винтерфилла в течение первой луны после ее прибытия. И она действительно пыталась это сделать, внушая своему лорду-мужу, что девочке будет лучше в другом доме, подальше, например, у мормонтов. Но муж отклонил ее просьбу, заявив, что король желает, чтобы он воспитывал двух детей Грейджеев как своих подопечных, что он и намерен сделать. После того, как Кэт не удалось избавить Винтерфилл от ее присутствия, она сделала все возможное, чтобы уменьшить негативное влияние девушки и возможность того, что она развратит ее двух маленьких дочерей. Но в этом она преуспела лишь частично. Санса, ее быстро растущая и прекрасная рыжая волчица, становилась прекрасным примером истинной леди. Ее манеры были безупречны. Она прекрасно пела. Ее шитье было лучше, чем даже у Кэт. Воистину, однажды она станет прекрасной женой Южного Лорда. Возможно, ей даже будет оказана честь стать следующей королевой. И это действительно было возможно, учитывая тесную дружбу ее мужа с королем. И, что самое приятное, несмотря на то, что колдун пытался соблазнить и совратить ее, говоря, что она способна научиться магии, как ее старший брат и бастард, у нее, по крайней мере, хватило стойкости не поддаться искушению, за что Кэт ежедневно благодарила семерых. Арья, однако, была полной противоположностью своей сестры. Она была почти одержима Ашей, казалось, боготворила ее, к ужасу Кэт. Ее девочка даже пыталась отказаться от ношения женской одежды, пока Кэт жестко не пресекла это, что вызвало истерику младшей дочери. Кроме того, в отличие от Сансы, Арья гордилась и радовалась тому, что у нее есть способности к магии, и почти каждый день спрашивала себя Инида, когда же она сможет присоединиться к мальчикам в их тренировках. Благословенны боги, нет, пока что отказывался, но она знала, что это лишь вопрос времени, когда он сдастся и позволит ей пройти обучение. Когда это случится и когда об этом станет известно, она никогда не сможет добиться брака с достойным лордом. Что Аша сделала на этот раз, Септа Мардин? Спросила Кэт, возвращаясь в настоящее и откладывая на время отчаяние, которое она испытывала по отношению к младшей дочери. Я сказала ей, что она должна начать вести себя как подобает благородной леди королевства, или я накажу ее соответствующим образом, чтобы предотвратить влияние ее поведения на юных Сансу и Арью. Септа Мардин сказала, высоко подняв голову, а она ответила самым вульгарным из оскорблений. Покачав головой, Кэт растерялась. Она могла бы наказать девушку и сделала бы это, но знала, что это бесплодная затея. Возможно, если бы Аша приехала в Винтерфилл, когда была еще в возрасте Тиона, она смогла бы воспитать из нее достойную леди. Но теперь для девушки было уже слишком поздно. Да хранят новые боги ее будущего мужа. Я поговорю об этом с моим лордом-мужем и прослежу, чтобы девушка извинилась и была должным образом наказана за свои слова. Септа кивнула, похоже, довольная решением, и отошла в сторону, чтобы Кэт могла уйти. Оказавшись на улице, она сразу же покрепче ухватилась за плащ, вновь вступая в схватку с холодом. Оглядев двор, Кэт заметила, что жители Винтерфилла занимаются своими делами, и мало кого, казалось, беспокоил холод или ветер. Даже спустя столько времени, боги Севера все еще отвергают меня, спрашивала она себя, дрожа от холода. Неужели это их проклятие за то, что я не смогла полюбить этого ублюдка, дать ему имя, которое я им обещала? Нет, я не должна даже допускать таких мыслей. Высоко подняв голову и стараясь не показывать, как сильно ее беспокоит холод, Кэт отправилась на поиски мужа. Войдя в большой замок, Кэт облегченно вздохнула, когда на нее повеяло теплым воздухом внутренних помещений. Не совсем то же самое, что сидеть у теплого костра, но лучше, чем ничего. Подумала она и направилась к соляру своего мужа. Но, К своему ужасу, она обнаружила, что комната пуста. Где он может быть в такой час? Глава 73. Не совсем то же самое, что сидеть у теплого костра, но лучше, чем ничего. Подумала она и направилась к соляру своего мужа. Но, к своему ужасу, она обнаружила, что комната пуста. Где он может быть в такой час? Выйдя из соляра, она заметила слугу, которая шла в стороне от нее. «Ты, девушка, где мой господин муж?» Когда служанка обернулась, Кэт увидел ее руки, что удерживали кипу свитков, и едва сдержала стон. «Конечно же, кто еще мог попасться мне, кроме шлюхи-колдуна, Ниры?» Когда она только прибыла в Винтерфилл, Кэт поначалу возлагала на девушку большие надежды. Надежду на то, что она прозреет и обратится к семерым. Задача, которую Кэт пыталась решить со всеми слугами, но без особого успеха. Но потом появился он. Она доверила девочке присматривать за ним, но недооценила хитрость колдуна. Он настроил служанку против нее, сделал ее не лучше шлюх в зимнем города, которые обслуживали любого, кто мог звякнуть парой медиков. Она попыталась отстранить девушку, но колдун снова проявил свою хитрость, взяв ее к себе и сделав своей, как он ее называл, секретаршей или какой-то подобной ерундой. Причудливый титул для шлюхи, без сомнения. Конечно, никто не застал их за этим занятием, но зачем еще колдуну поднимать служанку так высоко и проявлять к ней такой интерес? «Прошу прощения, леди Старк», — ответила девушка, сделав неглубокий реверанс и не выпуская из рук бумаги. «Я не видела лорда Старка, но мастер Нокс отправился тренировать мальчиков в спарринге сегодня в Баграще. Возможно, лорд Старк наблюдает за тренировками, как он часто делает». Кэт словно ищейка принюхалась к едва уловимым ноткам в тоне девушки. С тех пор, как колдун вцепился в нее, он настроил Ниру против нее. Хвала семерым, никто из других слуг не был испорчен. Но это было главным образом потому, что она держала под строгим контролем тех, кто имел честь служить великому и благородному дому. «Очень хорошо, ступай», — пренебрежительно сказала Кэт и остановилась, когда любопытство взяло верх. «А, собственно, куда ты направляешься? И что это за вещи, которые ты так осторожно несешь?» Нира посмотрела ей прямо в глаза. Еще один взгляд. Отчеты из Белой гавани о состоянии новых поставок сырья, а также отчеты о прогрессе, достигнутом стекольщиками и кузнецами для стюарда Вейна и лорда Старка. Кэт почувствовала, как ее ярость разгорается в груди. Это было еще одним доказательством того, что в будущем колдун попытается отобрать контроль у ее детей. Такие важные отчеты и вороны должны были быть отправлены непосредственно ее лорду-мужу и ей самой, а не какому-то выскочке-колдуну и его шлюхе. «Очень хорошо, отправляйтесь», — ответила Кэт, изо всех сил стараясь сохранить нейтральное выражение лица, когда служанка снова сделала реверанс и спокойно ушла. «Какая наглость!» — мысленно проворчала Кэт, повернулась на пятках и направилась к заднему входу в большой замок, который вел в Багращу. Она и колдун ведут себя так, словно Винтерфиллу принадлежит им. Они забывают, кому служат. «Мне нужно снова поговорить об этом с Нидом, но я не знаю, как затронуть эту тему. Он уже заявил, что не разделяет моих опасений по поводу намерений колдуна. А в прошлый раз, когда я попытался быть настойчивее и перешла на крик, семеро, его глаза, они превратились в глаза зверя, а не человека. И я больше никогда не хочу видеть эти глаза у моего волка, или у моих детей». Направляясь в Багращу, Кэт остановилась, едва переступив порог, ведущий в древний лес, приютившийся у великих стен Винтерфилла. Пройдя мимо стражников и не обратив на них внимания, Кэт замедлила шаг, идя среди древних деревьев, которые принадлежали старым богам первых людей. Не имело значения, что она вышла замуж за представителя дома Старков, что она послушно родила своему лорду-мужу 4 здоровых детей и 5 на подходе. Старые боги не были ее богами, и она никогда не чувствовала себя желанной гостьей в лесу богов. Казалось, что, гуляя среди деревьев, старые боги осуждали ее и находили ее неугодной. «Я не могу сдержать своего обещания», — думала она про себя, борясь с беспокойством, которое росло в ней с каждым шагом. «Я не могу дать ему ту надежду, то желание большего, с которым рождаются такие, как он. Если он получит фамилию Старк, он будет жаждать положения своего брата больше, чем когда-либо. Я не могу позволить этому случиться. Я не позволю». Приближаясь к сердцу Багращи, Кэт начала слышать голоса, крики, возгласы и монотонный звук тренировочных клинков, ударяющих друг о друга. Не рассказала, что Нокс тренирует Робба, а этот ублюдок сегодня. Я никогда не видела, как он манипулирует моим сыном. Возможно, это будет шанс увидеть, каким мерзостям он его учит. Замедлив шаг, она свернула с тропинки и направилась к деревьям, чтобы наблюдать за происходящим, надеясь остаться незамеченной. Оставаясь частично за деревом, она вышла на поляну и сразу же нахмурилась от увиденного. Нокс стоял спиной к ней, лицом к центру поляны, а вокруг него более дюжины мужчин Винтерфилла лежали или сидели, исцеляя те или иные раны. Даже мальчик Грейджия лежал в стороне, с красным лицом и сжимая бок от боли, а в центре поляны стояли Робб и бастард ее мужа. Эти двое сражались друг с другом, и, к ее ужасу, они использовали не деревянные клинки. Нет, у них были затупленные турнирные мечи, и они не должны были ими пользоваться. Они оба были слишком юны. Ее мало волновала возможность того, что Джон может пострадать, но ее беспокоила возможность ранения Робба. Наблюдая за тем, как они обмениваются ударами, она начала замечать кое-что. Робб опирался на одну ногу, почти хромал при движении, и часто вскидывал левую руку, как будто с ней было что-то не в порядке. Они уже ранены, с ужасом поняла она, сузив глаза на Нокса. Почему он не остановил это? Где нет? Не может быть, чтобы он позволил этому продолжаться. Как раз в тот момент, когда она собиралась выйти и положить конец безумию, она остановила себя. Джон слегка поскользнулся на снегу и потерял бдительность. Ее сын воспользовался этим и поднял свой турнирный клинок, готовый закончить поединок в его пользу. Но в тот момент, когда клинок начал опускаться, Джон сделал свой ход. Это было невозможно. Его тело было выгнуто назад, почти до самой земли. И все же он двигался. Его тело скрутилось и повернулось в неестественной и невозможной позе, когда он ушел с пути клинка настолько, что удар Робба рассек лишь в воздух. Когда мальчику удалось выпрямиться, Кэт вновь была готова вмешаться, но ее глаза расширились от испуга, когда ублюдок протянул руку, ладонью наружу, к ее сыну. Она услышала, как ее первенец застонал от боли, когда невидимая сила ударила его и отправила в полет почти к краю поляны, и он заскользил по снегу, остановился, едва не столкнувшись с деревом. Даже годы спустя Кэт не помнила, как преодолела расстояние, лежавшее между ней и ублюдком, посмевшим поднять руку на истинно родного сына своего отца. Но она преодолела это расстояние, обойдя колдуна и всех мужчин Винтерфилла, которые осмелились просто сидеть и смотреть, как бастард использует против ее сына грязную, нечестивую магию. В последний момент Джон повернулся к ней, его глаза расширились от страха, когда она набросилась на него. Удар ее ладони эхом разнесся по всей мертвенно-тихой Багараще, когда Джон упал на землю, схватившись за лицо. «Как ты смеешь?» – закричала она, глядя на трясущегося у ее ног мальчика. Ее ярость была настолько сильной и дикой, что самые сокровенные мысли просто выплеснулись изо рта без всякого контроля, словесно разрывая бастарда. Мир вокруг исчез, и она полностью сосредоточилась на трусливом и отступающем существе под ней. «Ты смеешь использовать нечестивую магию против своих господ? Я всегда знала, что ты настоящий ублюдок и однажды поддашься своим ублюдочным инстинктам, чтобы сражаться против своих ставленников. Я добьюсь, чтобы тебя вышвырнули из Винтерфилла до захода солнца. Тебя и колдуна, который, без сомнения, готовит тебя к захвату Винтерфилла, чтобы через тебя править севером. Клянусь богами, я не знаю, о чем я думала много лет назад, когда умоляла старых богов избавить тебя от язвы после того, как семеро исполнили мое желание вычеркнуть тебя из моей, Кейтлин. Глава 74. Кейтлин. Кэт застыла ледяным изваянием. Слова тоже застыли на ее языке колючими льдинками. Она знала этот глубокий голос. Тот самый голос, который часто говорил с ней мягко, подбирая слова утешения и поддержки. Но сейчас она не слышала ничего из этого, только ярость. Повернувшись, она взмолилась семерым, чтобы его там не было. Что это было лишь ее воображение или дух седьмого внутри нее самой, который кричал на нее, чтобы привести ее в чувство. Но когда она повернулась к источнику голоса, то поняла, что в этот момент семеро, похоже, покинули ее. Несомненно, это было влияние старых богов, державших их на расстоянии от своего леса, ведь на небольшом расстоянии от нее стоял ее муж лорд Нидгард. Его кулаки были крепко и жестко сжаты, а лицо застыло, словно он собирался вынести приговор преступнику. Но хуже всего были его глаза. Они больше не были темно-серыми, которые ей нравились. Вместо этого они снова стали звериного желтого цвета. Сглотнув, она перевела взгляд с мужа на его ублюдка, который смотрел на нее широко раскрытыми глазами, держась за щеку, и по лицу которого текли слезы. Оглядевшись по сторонам, Кэт попыталась найти хоть какую-то поддержку. Все мужчины смотрели на нее так, словно никогда раньше ее не видели. Как будто она была не их леди Старк, а какой-то незнакомкой, только что забредшей в дом. Даже Роб, ее замечательный первенец, смотрел на нее так, словно никогда раньше не видел. Именно в этот момент ее осенило. Она была одна. Нет, начала она, но остановилась, когда ее муж поднял руку. «Тренировка на сегодня закончена», — объявил Старк, не сводя с нее взгляда своих темных, звериных глаз. «Нокс, отведи мальчиков к мистеру и позаботься об их ранах, а вы все поклянитесь хранить тайну. Если я услышу хоть одно слово из того, что было сказано сегодня, я найду самый ужасный пост, какой только можно себе представить, и оставлю вас там до конца ваших дней. А теперь идите, все вы». Чувство ужаса накатило на нее, когда все мужчины, включая ее сына, собрались и быстро покинули Багращу, оставив ее наедине с Недом. Оставшись наедине, Нед не произнес ни слова, он просто стоял и смотрел на нее своими звериными глазами. «Нет», ее слова замерли в горле, когда Нед поднял руку, этим простым жестом вновь заставив ее замолчать. Закрыв глаза и отвернувшись от нее, Кэт почти чувствовала, как он берет контроль над своим гневом. Повернулся он уже прежним Недом, со своими обычными серыми глазами, но все еще с ужасающей злобой. «Ты говорила о том, что семеро исполнили твое желание забрать Джона», — сказал Нед. Его голос был пустым и безэмоциональным. «А потом ты дала обещание старым богам, попросив их исцелить его. Каково было твое желание семерым, и какое обещание ты дала старым богам?» Тяжело сглотнув, Кэт попыталась придумать, как выпутаться из этой ситуации, но ничего не выходило. Ее секрет был раскрыт, ее позор, и теперь у нее не было выбора, кроме как столкнуться с последствиями. Она хотела просто попросить прощения, но, когда она открыла рот, слова, вырвавшиеся из нее, были совсем не такими, как она планировала. «Ты привел своего ублюдка в наш дом, позоря меня, нет», — начала она, почти испугавшись резкости собственного голоса. Она попыталась остановиться, но слова продолжали литься из нее. «Ты взял на себя ответственность за мальчика, что я могу уважать, но его не следовало приводить сюда. Ему нельзя было показывать то, что есть у его истинно рожденных братьев и сестер, потому что сама его природа заставит его однажды отнять это у них. Его следовало отправить на воспитание к одному из твоих знаменосцев, или отправить на стену. Но ты отказался отослать его, потому что любишь его мать больше, чем меня. Поэтому я молилась семерым, чтобы они забрали его, и они забрали. Только не так, как я хотела. Даже полусгнившего трупа было более живым, чем лицо Неда. Язва, да», — кивнула Кэт, давя переполняющий ее стыд. «Когда я увидела его, такого больного и такого маленького, я пожалела о своей молитве. Я пыталась забрать ее обратно, но семеро не слушали меня. С каждым днем он становился все слабее и слабее, а мои молитвы ничего не давали. И вот, наконец, я взмолился к старым богам. Я умоляла их сделать его здоровым. Я обещала им, что... Что ты обещала старым богам, Кэт?» Надавил Нед. И снова, несмотря на сопротивление, слова будто кто-то вытягивал из нее. «Я сказала, что если они его вылечат, то я заставлю себя дать мальчику имя Старк. Что я буду любить его, как должна любить мать», — сказала она, обнажая перед мужем свой стыд и прошлое. Нед долго молчал, пока они стояли среди снега и деревьев в Багращи. «Ты никогда не говорила мне об этом». Кейтлин лишь покачала головой, так как голос ее подвел. «Почему я рассказала ему? Я не собиралась, я не планировала обманывать его, но, почему я так легко рассказала о том, что произошло?» Выпустив тихий вздох, Нед отвернулся от нее и направился к древнему дереву, являющимся доминантой в центре Багращи. «К обещаниям, данным старым богам, не стоит относиться легкомысленно. Не следует и пренебрегать ими, ибо с теми, кто так поступает, часто случаются плохие вещи. И если станет известно, что леди Старк заключила сделку со старыми богами, а затем не выполнила свою часть договора, мои собственные знаменосцы начнут сомневаться не только в моем праве править севером, но и в праве моих детей». Кэт подумала, что это заходит слишком далеко, но ничто из того, что она могла сказать сейчас, ничем не могло ей помочь, поэтому она молчала, понимая и принимая ужас ситуации. И несмотря на мои отношения с Робертом, я не могу просто попросить короля Вестероса узаконить моего внебрачного сына по прихоти. Он должен это заслужить. Продолжал Нет, качая головой. И еще есть вопрос, куда его деть? Как узаконенный сын дома Старков, он не может быть просто отослан и забыт. Снег хрустел под его сапогами, но Кэт не шевелилась, когда Нет снова повернулся к ней. Я постараюсь найти причину узаконить Бжона. И хотя я никогда не просил тебя стать его матерью, я прошу, чтобы ты начал относиться к мальчику как к моему сыну, а не как к большой обиде или угрозе, которой ты его считаешь. Ведь если бы ты видела, как он общается со своими братьями и сестрами, то знала бы, что он никогда не хотел и не захочет причинить им никакого вреда. Я не буду заставлять тебя извиняться перед ним за сегодняшний день, но повторения этих событий больше не будет, жена. А что касается его матери, она не представляет угрозы для тебя, Кэт, и для наших детей тоже. Она никогда не была угрозой, и никогда не будет. И это все, что я могу сказать по этому вопросу. Сглотнув, Кэт покорно кивнула, опустив голову, словно земля вдруг показалась ей очень интересной и заслуживающей пристального внимания. Не то чтобы она могла что-то сказать в свое оправдание. Не сейчас, пока Нет был с ней в таком состоянии. Хотя ее муж был известен как Тихий Волк и славился своей честью, в нем был сильный гнев, который мало кто видел. И сейчас, столкнувшись с ним, Кэт это совсем не понравилось. «Да, муж, хорошо», — кивнул Нет. «Я позабочусь о том, чтобы о том, что здесь произошло, не было сказано ни слова». Опустив голову, Кэт постаралась не вздрогнуть, когда Нет провел рукой по ее щеке. «Кэт». Его голос стал мягче, настолько мягким, что заставил Кейтлин посмотреть ему в глаза. «Я зол на тебя. Боги знают, насколько зол. Но ты мне по-прежнему очень дорога. Ты моя жена, леди Винтерфилла и мать моих истинно рожденных детей. И я действительно люблю тебя». Кэт почувствовала, как в уголках ее глаз появились слезы, и кивнула. «Я люблю тебя, Нет. И я буду де добрее к Бас, Джону. Это все, о чем я прошу, Кэт». Кейтлин с облегчением вздохнула, почувствовав, как руки мужа в жесте утешения обхватили ее и притянули к себе. Однако слишком быстро, как ей показалось, муж отстранился и отпустил ее, а затем, не говоря ни слова, повернулся и оставил ее стоять одну среди багрощи. «Я все рассказала», — подумала она, сжимая ладони в кулаки. «Но почему? Сейчас уж точно было неподходящее время, только не после того, что случилось». Повернувшись спиной к дереву, Кэт пошла обратно по тропинке со снегом, ведущей из багрощи. Попутно она размышляла о том, что только что произошло. Это должен был быть колдун. Это должен был быть он. Я бы никогда не сделала этого. Ну, я бы отругала Баста мальчика за то, что он избил своих истинно рожденных братьев и сестер. Но я бы не ударила его. Это был колдун. Это должен был быть он. Он и его шлюха. Они как-то обманули меня. Но, как, и почему я так быстро рассказала о том, что произошло в те давние времена? Как будто я не могла сказать ничего кроме правды. Даже когда я планировала сказать что-то совершенно другое, что случилось? Неужели колдун наложил на меня какое-то заклинание без моего ведома? Или это был Нет? Нет, я не могу так думать, не смею так думать. Нет, не стал бы так со мной поступать, ведь не стал бы. Отгоняя жуткие мысли, она подняла подбородок, проходя мимо стражников, ни один из которых даже не посмотрел в ее сторону. Это должен был быть колдун. Он пытается дискредитировать меня. Он уже настроил против меня свою шлюху, а теперь начинает настраивать мою собственную семью. Он подстроил это, он должен был. Но я не могу просто приказать ему уйти из Винтерфилла, как бы мне этого не хотелось. Он слишком нравится людям Севера. Кэт знала, что здесь, на Севере, она не получит никакой поддержки в решении этой проблемы. Может быть, ей нужно поговорить с кем-то другим, с отцом, безусловно. Но ей нужен был кое-кто другой. Ей нужен был друг, которому она могла бы довериться. Может быть, Питер, я слышала, что он стал мастером над монетой. Да, возможно, я напишу ему. Мне бы пригодился друг, понимающий, какую угрозу представляет колдун для моей семьи. И, возможно, у него будет идея, как помочь. Когда мы были детьми, у него всегда были интересные идеи для игр. Возможно, сейчас у него найдется еще одна. Глава 75. Стоя на коленях в медленно тающем снегу, Джон Сноу, внебрачный сын лорда Эддарда Старка, лорда Винтерфилла и хранителя Севера, с затаенным дыханием наблюдал за тем, как 20 человек, с которыми он был, медленно продвигаются вперед через покрытый легким снегом лес к своей цели. Несмотря на то, что в цитадели Мейстера Юга объявили, что зима официально закончилась и наступила весна, все жители Севера знали, что это имеет значение только для тех, кто живет к югу от хребта. Ведь на севере снег был почти постоянным явлением, и, как гласили слова дома Старков, зима всегда возвращалась. «Не отстанешь от нас, парень, нельзя, чтобы ты от нас отставал». Повернув голову в сторону, Джон увидел лидера этой группы, первого егеря Харвина, сына Халлина, конного мастера Винтерфилла. Кивнув, Джон оглядел окружавшие его деревья и не спеша нашел всех волчьих рейнджеров, сопровождавших их в этом задании, которых оказалось 20. Идея создания волчьих рейнджеров принадлежит его брату Робу, который придумал все это вскоре после инцидента в Богороще с леди Старк, произошедшего почти год назад. Многочисленные лорды Севера и простолюдины стали приходить к его лорду-отцу, утверждая, что разбойники совершают набеги на Королевском тракте между рвом Киэлин и Винтерфиллом, а также по более мелким дорогам, соединявшим между собой крупные крепости Севера. Лорды Севера разослали своих людей, чтобы те попытались их выследить, но никто не добился успеха. Казалось, что разбойники, как ветер, наносят сильные удары и исчезают. Многие считали, что это обычные бандиты, которые пытаются воспользоваться обширной территорией Севера и внезапным ростом торговли, чтобы нажиться. Даже его лорд-отец так считал. Но у мастера Нокса было другое мнение. Поэтому, с разрешения отца лорда, Нокс придумал ловушку. 4 небольших торговых каравана с горсткой крытых повозок каждая, покинули Винтерфилл и проследовали через район, где, как известно, часто орудуют разбойники. Затем было объявлено, что каждый караван везет разные товары: стекло, еду, шерсть, металл и другие материалы. Но на самом деле в каждом из караванов были лишь десятки вооруженных людей Старков. В конце концов до Винтерфилла дошли слухи, что разбойники действительно напали только на один караван, тот, который должен был везти стекло в Белую гавань. После этого нападения мастер Нокс был убежден, что разбойники вовсе не были обычными бандитами, а скорее продавцами из Эссоса, и что Север должен нанести ответный удар и уничтожить разбойников, чтобы послать сообщение в мир, единственный известный производитель стекла как в Эссосе, так и в Вестеросе. Однако его лорд-отец не был убежден ни в том, что разбойники являются торговцами, ни в том, что к этому причастен мир. Но он согласился с тем, что разбойники нападают на грузы стекла, и поэтому приказал лордам Севера выделить больше людей для защиты караванов. Несколько недель после этого лорды и люди Севера искали оставшихся бандитов, но их не было видно. В конце концов, именно Рабу пришла в голову идея создать особую группу солдат по образцу мандалорцев из рассказов мастера Нокса и рейнджеров ночного дозора. У таких воинов было бы постоянное жалование, как и хотел мастер Нокс, и в их обязанности входило бы специально путешествовать по Северу и выслеживать бандитов и других людей, угрожающих миру на Севере. С разрешения лорда Старка во все ближайшие поселения были разосланы известия о том, что они ищут добровольцев для создания новой группы рейнджеров, в чем будут заключаться их обязанности и что они будут получать соответствующие вознаграждения. Сначала в Винтерфилл пришли десятки, а может быть, и более сотни мужчин, как пожилых, так и молодых, желающих присоединиться к этой новой группе. Но Джон был уверен, что почти всех их заманили обещанием монет, а не чем-то другим. К несчастью для добровольцев, за их обучение отвечал не сир Родрик и даже не сир Джори, а мастер Нокс. В течение нескольких дней больше половины добровольцев ушли, а к тому времени, когда Нокс признал их в основном пригодными для первого задания, их осталось всего 20 человек, и теперь Джон был с теми 20 мужчинами, которым удалось пройти обучение у мастера Нокса, выслеживая оставшихся бандитов и пытаясь выяснить, откуда эти люди вообще взялись. «Да», — кивнул Джон, глубоко вдыхая и призывая силу, чтобы успокоить свое колотящееся сердце, как учил его мастер Нокс. «Я могу идти в ногу». «Хорошо», — кивнул Гарвин. «Лорд Старк и твой колдун сказали, что ты будешь для нас хорошим подспорьем в поисках этих ублюдков. Надеюсь, они были правы. И я надеюсь, что колдун научил тебя нескольким трюкам, которые нам пригодятся. Потому что я понятия не имею, как найти этих охуевших тварей, которые совершают набеги на наши границы. Джон, держа рот на замке, сдержал ответную реплику, которую хотел выпустить на волю. Хотя жители Винтерфилла в целом относились к нему лучше, чем леди Старк, в конце концов, в их глазах он все равно оставался бастардом. Об этом ему не раз напоминал мастер Нокс. «Твое имя, всего лишь имя, Джон Сноу», — сказал ему его учитель. «Оно не определяет тебя, как бы люди ни считали иначе. И до тех пор, пока ты не докажешь, что эти злопыхатели ошибаются, носи свой титул, принимай его. Убери то, что, по мнению других, дает им власть над тобой, и ты увидишь, что они никогда не смогут использовать твое имя против тебя, а со временем ты докажешь, что они все глупцы». Закрыв глаза, Джон встал на колени и приложил ладонь правой руки к земле. Закрыв глаза, бастард выдохнул, глубоко погружаясь в силу, концентрируя бурлящую внутри него мощь на земле, а затем потянулся, чтобы почувствовать окружающий мир. Он чувствовал деревья, траву, животных, снующих по лесу, но больше всего он чувствовал то самое, едва заметное ощущение, которое искал. Держа глаза закрытыми, Джон крепко прижал правую руку к земле и позволил силе направлять его левую руку, указывая вдаль. «Они в той стороне», — убежденно сказал он. «Час, может быть два, пешком». Он также почувствовал сомнение Гарвина. «Ты уверен, парень?» «Да», — кивнул Джон, открывая глаза и вставая на ноги. «В конце концов, мастер Нокс научил меня и моих истинно рожденных братьев и сестер нескольким трюкам. Это один из них. Даже после нескольких лет обучения у мастера Нокса, Джона все еще поражало, насколько многогранной была магия, или, скорее, сила. У него, Раббаярии, Санса отвергла любые формы обучения у мастера Нокса, у каждого из них были свои сильные и слабые стороны, когда дело касалось использования их новообретенных способностей. Роб обладал почти аурой, как и писал это мастер Нокс. Он был прирожденным лидером и умел быстро думать, отвечая на вопросы во время их занятий с мистером Лювином почти сразу же, как только тот их задавал. Способности Арьи к силе формировались совсем не так, как у Робба или у него самого. Его любимая младшая сестра едва ли могла поднять камень с помощью силы, но вместо этого она могла использовать силу для укрепления своего маленького тела, что делало ее быстрее и почти физически сильнее Робба и его самого. Конечно, и он сам, и Роб могли делать то же самое, но там, где им требовалось сосредоточиться, чтобы достичь желаемого результата, Арья могла делать это естественным образом. И не только это, она также обладала удивительной способностью заставлять себя исчезать. Не в буквальном смысле, конечно, но это было похоже на то, как если бы она могла заставить людей на мгновение забыть о ее присутствии. Конечно, это вызвало не одну ссору с леди Старк, поскольку Арья часто использовала свой дар, чтобы прогуливать женские уроки с Септой Мардин. А что касается его самого, то он развил в себе умение, которое больше всего интересовало мастера Нокса. Он мог следить за кем угодно и чем угодно, даже спустя несколько дней после того, как они прошли мимо, и даже если они не оставили никаких явных следов. Мастер Нокс назвал это силовое отслеживание и заявил, что со временем Джон сможет выследить любого человека, даже если его след был несколько дней или даже недель назад. Поначалу Джон не знал, что и думать о своих способностях. Он хотел уметь использовать молнию, как мастер Нокс, но вместо этого сила проявилась в нем нестандартным образом и дала ему эту способность. Сказать, что он был разочарован, значит не сказать ничего. Но после нескольких недель, проведенных с мастером Ноксом, Джон начал понимать пользу от этого умения. Он мог выслеживать не только дичь или разбойников на открытой местности. Отнюдь, в Винтерфилле он мог войти в комнату и, при достаточной концентрации, даже определить местонахождение тех, кто был в ней недавно. Именно благодаря своим способностям к выслеживанию он сейчас служил в волчьих рейнджерах, выслеживая бандитов, которые уже несколько месяцев терзали их торговые пути. Конечно, он не собирался сражаться. Несмотря на многолетнее обучение у мастера Нокса, отец так и не подарил ему настоящий клинок. Поэтому ему пришлось довольствоваться маленьким кинжалом, который отец подарил ему в день именин. Держась в нескольких шагах позади рейнджеров, Джон изо всех сил старался не отставать от старших, более опытных мужчин Винтерфилла. Когда один из рейнджеров, возглавлявший группу и стоявший на гребне небольшого холма, поднял руку, призывая к остановке, Джон уже почти запыхался и был вынужден прислониться к дереву, чтобы устоять на ногах, пока он тянулся к силе, чтобы пополнить свои силы. Теперь я понимаю, о чем говорил мастер Нокс, подумал Джон, оглядывая рейнджеров и замечая, что никто из них не задыхается, как он. Может, нам и подвластна сила, но многое зависит от опыта и выносливости. Держась поближе к Горвину, Джон пригнулся к земле и последовал за первым рейнджером на гребень холма. Оказавшись на вершине, бастард тут же спрятался за деревом. В небольшом овраге на противоположной стороне холма стоял приличных размеров дом. Несомненно, дом семьи рыботорговца, поскольку он располагался очень близко к большому ручью, впадавшему в Белый Нож. Но не дом большего размера, чем обычно, заставил рейнджера остановиться, а скорее двое мужчин, которых Джон увидел стоящими у входа и разговаривающими друг с другом. Эти двое явно не были северянами. Факт подтвердился, когда Джон использовал силу для усиления слуха, чтобы попытаться подслушать их разговор. Навык сработал штатно, вот только бастард ни слова не понял из языка, на котором они говорили. «Что ж, парень, похоже, ты был прав», — шепнул ему Горвин, когда они вдвоем осматривали усадьбу. «Два человека на страже, но по последним данным, их число превышает две дюжины». Глава 76. «Что ж, парень, похоже, ты был прав», — шепнул ему Горвин, когда они вдвоем осматривали усадьбу. «Два человека на страже, но по последним данным, их число превышает две дюжины. Они могут быть внутри», — прошептал другой рейнджер. «Эта усадьба достаточно большая, чтобы вместить их всех. Немного тесновато, но вполне возможно. Ну, тогда это только облегчает нам задачу», — кивнул Горвин. «Сообщите остальным. Разделитесь на группы по три человека. Мы ударим по ним с севера, юга, востока и запада. Наши лучшие лучники останутся здесь с мальчиком. Сигналом к движению будет, когда мы расправимся с теми двумя ублюдками, что стоят на страже. Джон, оставайся здесь. Последнее, что мне нужно, это чтобы ты зазнался и сам себя убил. Только боги знают, что сделает со мной лорд Старк, если я не вернусь с тобой целым и невредимым». Джон хотел ответить, что готов доказать свою готовность лорду Старку и людям Севера, но ему не дали такой возможности, так как первый рейнджер словно растворился в траве и деревьях вокруг них, вскоре забрав с собой почти всех рейнджеров и оставив Джона с четырьмя лучниками, которые считались одними из лучших лучников на севере. И пекло тому свидетель, Джон даже видел, как несколько человек пускали стрелу таким образом, что она огибала препятствия и поражала цели, находящиеся позади. Пригнувшись к земле, Джон наблюдал, скорее с помощью силы, чем глазами, как рейнджеры молча заняли свои позиции вокруг усадьбы. Двое охранников, стоявших у входа, все еще разговаривали и не замечали, как медленно приближается их смерть. «Что-то не так», — подумал Джон, пока рейнджеры рядом с ним готовили свои стрелы. «Разве не должно быть больше охранников? Усадьба, конечно, большая, но может ли она вместить такое количество людей, которые предположительно находятся с этими бандитами?» Позволив миру вокруг померкнуть, Джон потянулся к силе и обратился к своим чувствам, пытаясь выделить тревожное ощущение, которое он испытывал. Почти сразу же он понял, в чем дело. Он почувствовал дюжину людей, приближающихся к тем немногим, кто остался позади, с противоположной стороны от усадьбы. «Они позади нас!» — крикнул Джон, поднимаясь на ноги и доставая свой кинжал из-за бедра. Его сердце заколотилось в груди как бешеное. Четверо рейнджеров вздрогнули от его крика, но вмиг опомнились, когда с деревьев позади них донеслись воинственные кличи, а затем появилась дюжина бандитов, которых Джон почувствовал. Держа обеими руками, Джон потерял самообладание и застыл, наблюдая, как бандиты бегут на них с оружием наготове. Все мысли о тренировках мастера Нокса, уроках лорда отца и советах сира Родрика покинули его, и он просто стоял на месте, не в силах пошевелиться. Даже когда разбойник приблизился к нему, подняв меч, готовый зарубить его, Джон не мог напрячь ни единый мускул своего тела. В тот самый момент, когда клинок уже готов был опуститься, разбойник дернулся, и в его глазу появилась стрела. Грубые руки схватили Джона за плечи и отбросили в сторону, на землю. «Выбирайся из битвы, парень». Перекатившись на бок, Джон широко раскрытыми глазами наблюдал, как четверо рейнджеров сражаются с бандитами. Это было не похоже на то, чем, по мнению Джона, может быть битва. Она не была славной, это не было благородно, это было просто убийство. К тому времени, как бандитам удалось сократить расстояние между собой и рейнджерами, Четверо из их числа были сражены стрелами. Но даже несмотря на такое близкое расстояние, рейнджеры не расставались со своими луками, используя их как шесты, чтобы отклонять мечи и топоры в сторону, и они отбивались стрелами. Он стал свидетелем того, как один из рейнджеров схватил стрелу за древко и вонзил ее бандиту в горло, затем вытащил обратно, заливаясь его кровью, наложил алую стрелу на тетиву и выпустил в глаз другому бандиту, а в следующую секунду сам отправился к праотцам, получил клинком в спину. Другой рейнджер бросил свой лук и достал короткий меч, но он был в меньшинстве и окружен. Он успел сделать один выпад, прежде чем разбойник рассек ему бедро, заставив пошатнуться, а второй перерезал ему горло. Рейнджер, который отбросил Джона, тоже достал короткий клинок и встал перед ним, защищая от наступающих бандитов. «Я же сказал, вали отсюда!» – заорал рейнджер, найдя брешь в стойке подобравшегося противника и вмиг зарубив его. «Мы не можем драться, пока пытаемся защитить Тэ». Его слова оборвались, когда что-то теплое брызнуло на лицо Джона. Поднеся дрожащую руку к лицу, Джон вытер теплую влагу и отдернул ладонь. Кровь, сердце Джона забилось еще быстрее, когда он увидел, что рейнджер упал на колени, а затем повалился на бок. Стрела торчала из его шеи, и еще две из груди. Подняв голову, Джон увидел, как разбойник вдалеке наложил стрелу на тетиву и прицелился. Он почти видел, как она слегка дрогнула, вылетев из лука, и направилась прямо в Джона. И все же, даже глядя на летящую в него стрелу, Джон не мог заставить свое тело двигаться. «Шевелись, шевелись, ну, давай, двигайся». Последнее слово прозвучало как крик, когда Джон, наконец, обрел контроль над собой и перекатился в сторону. И все же он не успел. Стрела рассекла его бровь над левым глазом, оставив после себя полосу жгучей боли. Потянувшись к глазу, Джон коснулся пальцами пореза на брови. «Кровь», — подумал он, отдергивая руку и глядя вниз. «Моя кровь, кровь рейнджера, так много крови». Новые грубые руки схватили его и развернули, заставив посмотреть вверх на одного из бандитов, нависшего над ним. «Блядь», — выругался мужчина, с далеко не северным акцентом. «Мы не подписывались убивать детей. Работа есть работа», — сказал другой. Его акцент был похож на тот, что у первого разбойника, но немного отличался. «Нам платят, мы убиваем, без вопросов. А теперь заканчивайте, пока остальные не добрались до нас». Человек над Джоном вздохнул и поднял свой клинок, направив острие в сердце Джона. Мысли о братьях и сестрах пронеслись в его голове, пока он смотрел на меч, готовый забрать его жизнь. О мастере Ноксе, о его лорде-отце. «Нет, я, это не может так закончиться, не может, нет», — крикнул Джон, держа руки перед собой и втягивая силу, прежде чем ударить ею, как он делал бесчисленное количество раз под руководством мастера Ноксе. Человек, стоявший над ним, успел лишь удивленно расширить глаза, прежде чем его отбросило от Джона, протащило по земле и вбило в дерево. Поднявшись на ноги, Джон сосредоточился и встал в стойку, ожидая следующего бандита, что попытается прирезать его. Однако никто не напал. Разбойники только и делали, что глядели на Джона и силились понять, что вообще только что произошло и откуда была нанесена атака. Спустя пару гулких ударов сердца, с холма позади Джона раздались боевые кличи «За Винтерфилл». Бастард едва не упал от облегчения, почувствовав, как рейнджеры севера обрушиваются на бандитов. Но его облегчение продлилось недолго. Один из мужчин пришел в себя и бросился на Джона с поднятым мечом. Действуя исключительно на вдолбленных Ноксом инстинктах, Джон вскинул руки в сторону наступающего человека и ударил его силой. Как и предыдущий убийца, этот едва успел сообразить, что происходит, после чего его отбросило назад и ударило о дерево с такой силой, что ствол переломился пополам. Про хребет нападающего и говорить нечего. Повернувшись на пятках, Джон приготовился к новой схватке, но обнаружил, что врагов больше нет. Оставшиеся бандиты сдались, погибли или разбежались, когда к нему на помощь подоспели рейнджеры. Джон не был уверен, что именно, но он точно знал, что все кончено. И с этим осознанием кровь Джона начала остывать, когда он посмотрел на свои окровавленные руки. «Ну, будь я проклят, Джон!» – пробормотал Гарвин, подходя и похлопывая Джона по спине с такой силой, что тот споткнулся и сделал шаг вперед. «Полагаю, колдун обучал не только трюкам, а завалить человека вдвое или втрое больше тебя в неполные 11 лет. Ты действительно сын Севера, парень». Моргнув, Джон перевел взгляд со своих рук на двух бандитов, которых он отбросил от себя. Тот, что не пробил с собой дерево, покоился у корней. Его тело было выгнуто в обратную сторону, как будто он свернулся калачиком вокруг ствола, только калачиком наоборот. А у второго, того, кто все же пробил дерево, из груди, ног и рук торчали осколки костей размером с пальцы Джона. Он едва успел откашляться, прежде чем почувствовал, что желудок предал его. Несколько последних пайков покинули хозяина. Затем взор затуманила тьма, и земля устремилась ему навстречу. Глава 77. Джон Рин, десница короля, зашел в зал Малого Совета и не сдержал разочарованного вздоха от открывшейся перед ним картины. Из 7 человек, входивших в Малый Совет, в настоящий момент присутствовали только 2. Лорд Станнис сидел с прямой осанкой, читал пергамент и изредка протягивал руку к стоявшей рядом чаше. Без сомнения, это была вода. Пить простую воду – участь самых стойких. Другим присутствующим был лорд Варис, мастер над шептунами. Евнух стоял возле открытого окна, глядя на черноводный залив. Но кроме них, остальные члены Малого Совета отсутствовали. Пицель, несомненно, слоняется вокруг без дела, прикидываясь дряхлым стариком и полагая, что всех одурачил. Подумал Джон, бросив быстрый кивок Станнису, а затем обошел стол и занял свое место. Бейлиш, несомненно, продолжает находить новые способы из пустоты чеканить монеты, чтобы удовлетворить аппетиты короля. А Ринли только 7 знают, где этот мальчик. Я предупреждал Роберта, что его младший брат еще не готов принять мантию мастера над законами. Но Роберт не из тех, кто меняет своего мнения. Достаточно взглянуть на его отношение к Таргариенам, чтобы убедиться в этом. А Баристан, без сомнения, все еще с королем. Лорд Десница сердечно поприветствовал его Варис, отвернувшись от окна и направившись к своему месту. Лорд Варис, поприветствовал его Джон. Из всех членов Малого Совета Варис вызывал у Джона наибольшее беспокойство. Станнис был предсказуем. Ринли было легко манипулировать, Пицель раскусить, как только ты проникал сквозь его личину. А Бейлиш заботился лишь о своих корыстных интересах, шире богатства и влияния. Но Варис был загадкой. Этот человек не только сумел выжить в качестве члена Малого Совета Безумного Короля, но и органично вписался в Малый Совет Роберта. И если других членов Совета он мог читать и предсказывать их ходы, исходя из их желаний и потребностей, то Варис был полной загадкой. Казалось, что в тот день, его Джон впервые с ним заговорил, его слова были искренни. «Я служу королевству, лорд Десница. Кто-то тоже должен». Но в тот день, когда Десница короля действительно поверит в это, он съест свой собственный ботинок. Будь на то воля Джона, Варис был бы исключен из совета сразу же после коронации Роберта. Но проблема была в том, что он был им нужен. Им нужна была его шпионская сеть. Он пытался годами, с момента своего назначения Десницей, незаметно найти другого человека, который мог бы занять место Вариса, но на протяжении более 10 лет он терпел неудачу с каждой попыткой. Так что теперь у него не было иного выбора, кроме как принять Евнуха. Через несколько мгновений после того, как Варис занял свое место, двери в зал Малого Совета снова распахнулись, и вошли Бейлиш и Ринли, решительно не глядя друг на друга, а прямо за ними, медленно бредущий Пицель. «Простите за опоздание, лорд Десница», — пробормотал Пицель, спотыкаясь на ровном месте. Этот фарс изрядно поднадоел Джону, но не настолько, чтобы он мог его в этом упрекнуть. «Я тоже прошу прощения, лорд Десница», — улыбнулся Бейлиш, слегка поклонившись, когда занял свое место и достал бухгалтерскую книгу. «Но было несколько несоответствий, которые я счел нужным устранить, прежде чем мы начнем совет. И я считаю, что теперь, когда мы не все здесь», — быстро вмешался Джон. «Мы подождем Роберта, прежде чем начать». На лицах каждого члена Малого Совета появилось выражение скепсиса. Даже Станнис проявил эмоцию, выглядел удивленными. И в такой реакции не было ничего удивительного. Все прекрасно знали, что Роберт презирал эти собрания и называл их подсчет медиков. Но Джон знал своего бывшего подопечного, а ныне короля. Он точно знал, что нужно сказать, чтобы заставить мальчика сделать то, что он хотел. И, конечно, ему пришлось подождать всего несколько мгновений, прежде чем двери в зал Малого Совета снова распахнулись. «Ваша милость», поднявшись на ноги вместе с остальными членами Совета, Джон склонил голову, когда король Роберт с кубком вина в руке вошел в зал вместе с сиром Силми и оруженосцем короля Ланселем. «Оставь это дерьмо, Джон, и усади свою задницу на место. Все вы, проворчал Роберт, добираясь к своему месту и протягивая Ланселю кубок, чтобы тот наполнил его. «Итак, я здесь. Ты сказал, что есть новости с севера. Какие?» Джон увидел, как сжалась челюсть Станниса, когда в его глазах промелькнуло понимание того, как Джону удалось уговорить короля присутствовать на совете. «Всему свое время», — заявил Джон, вновь сев, как и остальные члены совета. «Сначала нам нужно обсудить несколько вопросов, касающихся королевства. Варис, позволь нам начать с тебя. Какие новости из королевства?» Джон увидел, как Роберт заметно сник. Конечно, он заботился и любил этого человека, как собственного сына. Но после долгих лет общения с этим извращенцем Джон обнаружил, что просто перестал обращать внимание на прихоти Роберта. Варис, получив разрешение ни слова, заговорил. «До меня дошли слухи, что Аберин Мартилл пробирается через вольные города Иссоса со своей любовницей Ларией Сент. Несомненно, он хочет наплодить еще несколько бастардов от нескольких иссосских женщин», — буркнул Ринли, слегка усмехнувшись собственной шутке. Джону, однако, она не показалась забавной. Хотя младший брат Мартилла был известен как бродяга и такое поведение не выбивалось из привычного образа, его нынешнее местонахождение все же вызывало беспокойство. Установил ли он контакт с изгнанными Таргариенами? Роберт мгновенно выпрямился, а глаза вспыхнули тем же огнем, что и всегда, когда разговор заходил о драконах. К счастью, Варис покачал головой. Если между Джоном и Робертом и были какие-то разногласия, так это судьбы оставшихся детей Таргариенов. Мысль о том, чтобы убить их обоих, по-прежнему не давала Джону покоя. Хотя он и признавал, что это решит многие проблемы, но и создаст не меньше других. Нет, лучше всего было бы захватить их обоих и вернуть в Вестерос. Визириса, конечно, придется отправить на стену, но по крайней мере там, после принесения клятвы, он не сможет законно попытаться претендовать на корону. Но у девушки, Диенерис, был потенциал. Если бы она вышла замуж за наследного принца Джоффри, то правление Роберта и дальнейшее пребывание Баратионов на троне не вызывало бы сомнений. Но Роберт не согласился. Он хотел только их смерти. Нет, он этого не сделал. Со вздохом сказал Варис. Боюсь, что после смерти сира Виллима Дорри двое оставшихся Таргариенов исчезли. Эти двое умело прячутся от моих маленьких пташек. Я хочу, чтобы их обоих нашли, Варис. Едва не прорычал Роберт, слегка приподнявшись со своего места. Я хочу, чтобы их нашли и умертвили. Или нашли и привели сюда, чтобы лично их убить. Мои птички стараются изо всех сил, ваша милость, кивнул Варис. Но я считаю, что они играют на тех немногих семьях, которые все еще верны Таргариенам в Иссосе или дают обещания другим в обмен на защиту. О Таргариенах и их судьбе можно поговорить позже, вклинился Джон, прекратив обсуждение и бросив взгляд на Роберта. Если Аберин Мартилл не отправился в Иссос на поиски изгнанников Таргариенов, то удалось ли вашим пташкам узнать, почему он там? Да, лорд Десница. Принц Аберин не был осмотрителен во время своих путешествий, кивнул Варис. Судя по всему, он собирает информацию о некоем человеке, слепом мужчине с валерийскими чертами лица. Не нужно было быть мудрейшим человеком в королевстве, чтобы понять, на что намекает Варис. Северный колдун, уточнил Станнис. Глава 78. Не нужно быть мудрейшим человеком в королевстве, чтобы понять, на что намекал Варис. Северный колдун, уточнил Станнис. С чего бы Дорну интересоваться этим человеком? Он уже присягнул дому Старков. Однако он не давал клятв ни дому Старков, ни короне. Вмешался Пицель с неожиданной энергией. Каждый раз, когда речь заходила о колдуне, со старого мейстера самую малость слетала его маскировка. Если Дорн заинтересован в этом человеке, то, возможно, он действительно верный Таргариенам, который просто подготавливает почву к возвращению своего господина. Джон увидел, как в глазах Роберта снова вспыхнуло пламя, и понял, что ему нельзя дать развиться этой мысли. Он понятия не имел, почему Пицель так презирает колдуна, но великий мейстер использовал любую возможность, дабы выставить его в дурном свете. Но на этот раз он не успел ничего сказать, так как заговорил Станнис. «Это маловероятно», — заявил тот, окинув великого мейстера взглядом, который заставил старика умолкнуть. С момента своего прибытия в Вестерос колдун приносил только пользу. Он почти в одиночку расправился с Грейджами и вернул мир в королевство, а его проекты на севере по созданию стекла, печатного станка, прочих дарах в виде новых продуктов питания, а также другие бесчисленные вклады, принесли королевству больше богатства и стабильности, чем мы видели за многие годы. Если он действительно пытается нарушить баланс стран, чтобы облегчить возрождение Таргариенов, то у него это плохо получается. На самом деле, я бы осмелился выразить мысль, что за последние несколько лет колдун обеспечил больше технологических и социальных достижений, чем мистер Цитадели за последние несколько веков. Станнис не лгал. Как и всегда, прогресс, дошедший до короны с севера, значительно превосходил все достижения мистеров за более чем столетие. Печатный станок в Винтерфилле способен выпускать книги в разы быстрее лучших писцов. И пусть результаты, равно как и последствия для мира еще относительно незначительны, не нужно быть архимистером, чтобы понять, что будет дальше. Грамотность в Вестеросе распространена только среди знати, да и то, грамотные люди обычно водились лишь среди знатных семей. И в первую очередь это связано с нехваткой книг из-за времени и усилий, которые требовались для их изготовления. Однако теперь, с появлением одного лишь изобретения, этот фактор утратил свой вес. Литературу можно производить эффективно, быстро, дешево. Доменная печь также оказалась тем еще технологическим чудом. Гигантская домна, способная переплавлять тонны железной руды в высококачественную сталь, это в разы лучше любых на данный момент существующих аналогов. Джон не удивится, если через несколько лет Север превзойдет западные земли и будет обладать самой лучшей армией, оснащенной высококачественной броней и оружием. Затем шло стекло, которое каким-то образом превосходило по качеству даже самое дорогое меррийское. И если для южан оно мало что значило, то для северян это вопрос буквально жизни и смерти. Теперь, когда они могут производить собственное стекло, они также смогут создать больше стеклянных садов, следовательно, смогут прокормить большую часть севера даже в разгар зимы. Однако это породило и новую проблему. Многие южные дома зависели от севера, который покупал их урожай, хотя им было неприятно признавать, что они хоть в чем-то зависят от севера. Кроме того, север начал экспортировать десятки других мелких товаров в течение последних 5 лет. Когда они не производили стекло для стеклянных садов, стеклоделы дули бокалы для вина или декоративные предметы искусства, которые весьма популярны среди знати Вестероса и даже среди богачей вольных городов, если верить птичкам Вариса. А те же пружины стали использоваться не только для создания новых матрасов, гораздо более удобных и прочных, чем матрасы из перьев, но и для стабилизации карет во время путешествий. Воистину, Север стремительно взбирался на вершину технического прогресса, что многие, включая Джона, считали невозможным всего несколько лет назад. «Да, этот херов-колдун уже доказал свою значимость», – проворчал Роберт, пренебрежительно махнув рукой на опасения Пицеля. «А если он и впрямь проявит преданность драконам, то я доверю Ниду разобраться с ним. Хватит о змеях. Что дальше? Песни и шепотки из долины, ваша милость», — сообщил Варис совету. Лорд Торли послал своего старшего сына на север в надежде на благосклонность колдуна. Судя по всему, он уже должен был прибыть в Винтерфилл. А Гарлан Тирелл взял второго сына лорда Торли в оруженосцы. «Мальчика Торли?» — переспросил Ринли. «Я его смутно помню. Пухлый мальчишка, который даже тренировочный меч не мог держать в руках без дрожи. Без сомнения, лорд Торли надеется, что колдун сможет превратить мальчика в нечто похожее на мужчину, а в идеале, на наследника», — драматично вздохнул Бейлиш. «Надеюсь, лорд Торли не обидится на колдуна, который отправит его сына обратно на юг, как это было с десятками других». Удивительно, но Бейлиш последовал примеру Станниса и тоже сказал правду. С тех пор, как Цитадель объявила о завершении 3-летней зимы, десятки лордов со всего королевства, от Медвежьего острова до Штормового предела и Хайгардена, отправили своих наследников на север, дабы попытаться заручиться поддержкой колдуна. И каждого из них тот разворачивал и отправлял обратно домой. Некоторым удавалось продержаться дольше других, но итог оставался неизменным. Колдун сообщал наследнику, что не может обучать его магии, и наследник в унынии покидал север. «Возможно, мальчик удивит нас и станет первым, кому не откажут», — прокомментировал Джон, готовый оставить эту тему. «Есть ли еще какие-нибудь песни, Варис?» «Нет, хорошо. Лорд Станнис, в прошлый раз вы говорили о росте активности пиратов вокруг ступеней, есть ли у вас?» «А ради всего святого, Джон», — простонал Роберт, одним махом опрокидывая в себя кубок с вином и протягивая его служке, чтобы наполнить. «Хватит уже считать медики и шептать всякую чушь. Ты привел меня сюда, потому что сказал, что у тебя есть новости от МИДа. Так что там, едва ли больше, чем простая сводка новостей, вздохнул Джон, едва сумев внешне остаться невозмутимым и подавить стон раздражения. Иногда ему хотелось, чтобы Нед сам занял железный трон в тот день, когда он вошел в Красный замок и нашел безумного короля мертвым от рук цареубийцы. Пришлось бы пойти на многие уступки, чтобы остальные королевства согласились на правление во главе с волками, но, по крайней мере, Нед был бы чутким правителем. «Да, есть вести», — кивнул Джон. Лорд Старк доложил, что набеги разбойников, которые в течение последних нескольких месяцев терзали торговые пути возле Винтерфилла, наконец-то, разбойники, возле Винтерфилла, переспросил Роберт, вмиг выпрямившись и взглянув на Джона ясным взглядом, будто и не выпил дюжину кубков вина. Почему мне не сообщили? Это обсуждалось несколько месяцев назад, когда лорд Старк послал совету весть о набегах. Позже это подтвердил лорд Варис. Спокойно сообщил Станнис своему брату, спокойно, внешне. Вот только Джон видел, как в его глазах затаилась ярость. Лорд Старк тогда сообщил нам, что ситуация под контролем, и что он с северным колдуном работают над решением проблемы. Роберт выглядел озадаченным, но, прежде чем успел задать вопрос, Джон вновь взял слово. В ответ на набеги лорд Старк приказал создать новую группу рейнджеров, взяв за основу шаблон таковых из ночного дозора, которые патрулируют север к стене. Вот только эта группа будет патрулировать северные земли. Они прошли особое обучение колдуна и мастера над оружием Винтерфилла сира Родрика. В последнем письме лорд Старк подтверждает, что новообразованные рейнджеры сумели выследить и убить бандитов, угрожавших их торговым путям. Дав пару секунд на то, чтобы слова уложились, Джон убедился, что король внимательно его слушает и продолжил. С помощью сына лорда Старка, егеря выследили бандитов до их укрытия и уничтожили, кроме двоих, которых доставили в Винтерфилл для допроса. Во время допроса, колдун выяснил, что бандиты оказались непростыми вестеросцами, желающими быстро заработать. Нет, это были иссоские продажные мечи, посланные на север специально для того, чтобы сорвать торговые поставки северного стекла. И хотя они не сказали, кто их нанял, поскольку заказ осуществили через доверенное лицо и заказчик остался неизвестен двум допрашиваемым, очевидно, кто больше всего выиграет от срыва нового северного экспорта. «Мир», — бесхитростно ответил Бейлиш, любопытно, не знал, что торговля северным стеклом имела такое влияние, что привлекла внимание единственного другого поставщика стекла. «Возможно, мне нужно перепроверить записи северян, чтобы убедиться, что они действительно платят короне причитающиеся». «Осторожнее, Бейлиш», — прорычал Роберт, — «ты слишком близок к тому, чтобы проявить неуважение и наклеветать на моего хранителя севера и одного из, если не самого благородного человека в королевстве». «Понимаю, ваша милость», — вежливо улыбнулся Бейлиш, — «я уверен, что человек уровня лорда Старка никогда не отвернется от короны».